Мы не говорили ничего подобного. Император делает все для людей и страны. Усомниться в его мудрости мы никак не посмеем. Для членов имперской гвардии, такие слова стали бы концом карьеры. Так что двое офицеров сначала стали переубеждать собеседника. Вас не осуждал, просто немного исправил ваши слова. Молодые вы еще, научитесь всему. Не нужно осуждать империю за слабость. Поверьте, обладая они достаточной силой, то такое никогда не случилось бы. Кстати, я же не представился. Меня зовут Фотон. Приятно познакомиться, мистер Фотон. Якоби, а это Дикс. Младшие офицеры имперского корпуса приветствуют командира. Отдав честь, двое офицеров встали в стойку смирно. Что-что, но увидеть живую легенду они не ожидали. Уже давно не командир рыцарей, так что вольно. Мне лишь хотелось показать вам истину. Война не детские шутки, и без полного хладнокровия и ясного ума выжить практически невозможно. Как имперские рыцари, вы должны понимать, о чем идет разговор. Присев на ступеньку лестницы, Фотон дал ноге немного отдохнуть. После сражения в Ерле, многое случилось. Потеряв ногу, командир еле выжил в том сражении. Мы понимаем, сэр. Простите за глупые и ребяческие выражения. Спасибо вам за ценный урок. Не нужно благодарностей. Я лишь старый солдат, который уже ни на что не годится. Будет хорошо, если мои слова хоть чем-то помогут будущему поколению. Хоть Фотон не был стариком, но пройдя войну, тот как будто потерял половину жизненных сил. Так ты хочешь мне сказать, что знаешь, куда делись те ведьмы, которые меня спасли? Одна хорошая новость за другим. Сначала Бастид дала довольно интересный рапорт, а теперь еще и Сицил смог обнаружить местонахождение старых спасителей ученого. Вообще, охота на ведьм довольно важная вещь. Если не контролировать их количество, то это может выйти человечеству боком. Сколько раз я должен это объяснить? Глава 359. Поговорим в комнате, Зен. Глава 359. Никакие они не ведьмы. Церковь сама придумала такой термин и с его помощью пытается манипулировать толпой. Убивать невинных детей ради какого-то страха слишком низко. Лично я презираю такие методы ведения дела. Проведя 2 года с Зином, епископ сильно изменился. Он начал смотреть на мир более ясными глазами, ведь знания, перенятые от ученого, помогали находить ответы на многие вопросы. Ты не понимаешь, сами дети невиновны, но их сила слишком опасна. Бывали случаи, когда из-за ярости ведьмы теряли контроль над собой и творили беспредел. Я не хочу показаться паранойком, но, когда таких примеров несколько сотен, возникают некоторые вопросы насчет целесообразности их существования в мире. Позиция церкви довольно понятна. Они не хотят создавать для себя и человечества дополнительных проблем и поэтому пытаются искоренить все с корнем. Вообще, детей, которых находят, чаще всего отправляют на перевоспитание. Церковью командуют не дураки. Они прекрасно понимают, насколько большой силой могут обладать эти дети в будущем. Не использовать такой ресурс будет просто неслыханным идиотизмом. Ладно, проехали. Когда я буду обладать достаточной мощью, то не позволю церкви действовать так самовольно. А теперь говори, где именно находятся мои спасители. Зен обещал 3 старикам, что непременно поможет оставшимся ведьмам, так что пришло время сдержать слово. Они до сих пор в империи и Погрина, но меня больше волнуют другие новости. Походу, эта страна каким-то образом завладела технологией изготовления огнестрельного оружия. Уж больно описание подходит под твои пистолеты. К этой стране Зен испытывал огромную ненависть. Именно из-за тамошнего принца Рему пришлось умереть. Ученый до сих пор помнил тот день, когда солдаты Зальзара, как гончие собаки, пытались его поймать. Что? Откуда такая информация? Для Зина секрет огнестрельного оружия играл ключевую роль, ведь именно с его помощью Вавилон и добился столь высоких результатов на войне. Отчеты агентов. Я епископ церкви, так что вся доступная информация в соборных храмах полностью мне открыта. Вообще, твой враг Зальзар был одним из тех, кто получил самую большую выгоду от этого дела. Говорят, его подняли на ранг кран-принца, так что можно как-то предположить его причастность к появлению огнестрельного оружия. Информационная сеть церкви впрямь была достойна уважения. Даже находясь в Руди, у епископа оказалась возможность получить все самые новые данные. Этот чертенок. Да я его вместе со всей семьей закапаю. Уж кого-кого, но его я не прощу. На несколько секунд разум ученого охватил гнев, Но это были лишь мимолетные чувства. Зен не собирался позволять эмоциям брать над собой верх. Теперь Вавилон должен начать готовиться к полномасштабному сражению. Мы начнем переподготовку войск, а также передадим часть отсталых технологий Руди. Наши союзники должны обладать немалой силой для поддержки, так что усиление их экономики пойдет нам на пользу. Усиление врага стало неким триггером для Зена к решительным действиям. Потеряв пистолет, он уже тогда предположил, что кто-то мог воспользоваться этим и завладеть знаниями Вавилона. Но это не критично, благо Зен изначально не собирался долго останавливаться на простом огнестреле. Пистолет старого образца никак не смог сравниться с тем, что вскоре будет у Вавилона. Путешествие до дома длилось ровно 2 недели. Вавилон и Рудия уже являлись союзниками, так что никто не собирался мешать императору дружественной страны добраться до своих имений. Вообще, все сложилось как нельзя лучше. Зен получил территории, доступ к добыче лунного камня и сильных союзников. Теперь Вавилон может не беспокоиться о безопасности, как минимум несколько лет. Господин Зен, с возвращением. Проходя через форт, командир лично проводил императора до поезда. Про пропажу Анжелики знали лишь несколько человек, и обычные служащие форта никак не могли знать об этом. Даже командир не являлся исключением. Долгая выдалась поездка. Я так соскучился по дому. Эх, поскорее бы обнять женушку и отведать домашнюю еду. Ненавижу путешествия. Они слишком утомляют. Пока не создам что-то комфортное для передвижения, ни ногой из Вавилона. Первая партия автомобилей должна быть готова к эксплуатации уже в этом месяце. Данный шаг позволит увеличить эффективность и продуктивность вавилонских предприятий, ведь именно поэтому Зен и создавал автомобили. Рад, что вы в добром здравии. Поезд уже готов и ждет вас. Приятной вам поездки. Сев в поезд, ученые с компанией насладились вкусным обедом и чаем. Вагон был оборудован всеми комфортными условиями для путешествия. Господин Зен, вот последние отчеты производства. Мы смогли увеличить количество рабочей силы. Города потихоньку растут, а число образованных людей становится все больше и больше. Постройка 2 университетов закончена, и теперь они могут принимать абитуриентов. По нашим подсчетам, через 1 год почти все жители Вавилона будут иметь хотя бы начальное образование. Начальное образование подразумевало умение читать и писать, решать легкие математические уравнения, а также понимать основные законы Вавилона. Это замечательно. Нам необходимо провести перепись населения и создать базы данных, с помощью которых станет возможно контролировать уровень безработицы и благосостояние населения. Мне нужна детальная информация о каждом сегменте бизнеса. Министр экономики и финансов немедленно должны принести мне отчет и вместе с этим подготовить анализ рынка руды. Какие товары мы можем им продавать, в чем они нуждаются и какие ниши свободны. Теперь у нас огромный рынок сбыта и новые территории для освоения. Вавилон стал еще больше, и нужно организовать там все на высшем уровне. Завтра утром будет заседание Палаты министров, а также Верховного Сената. Передайте мои слова всем, приказ ясен. Время для шуток прошло. Теперь нужно действовать радикально и быстро. Хоть Зен и не показывал эмоций на публике, но в реальности он сильно волновался. Эльфы могли создать огромное количество проблем, ведь те являлись невероятно могущественной расой. Тот факт, что те давно не принимали участие в военных конфликтах, не особо менял ситуацию. Как прикажете, Ваше Величество Император, будут еще какие-то приказы? Пока никаких. Можете отдохнуть. Путь на поезде, от форта до остановки занимал 40 минут. Добавим к этому еще столько же времени, и вуаля, Зен уже дома. Только вот ученый даже предположить не мог о том, что вместо теплых объятий Анжелики, его ждет разочарование и грусть. Зен, нам нужно поговорить. Первое, кто встретила вернувшегося, была Кэтрин. Лишь она могла успокоить и нормально объяснить Зену о случившемся. Что тут происходит? Где Анжелика? Видя напряженное лицо девушки, ученый сразу же предположил неладное. Стоящий позади Сицил сразу же активировал свою манну и в случае чего был готов к отражению нападения. Поговорим в комнате Зен. Глава 360. Предложение, от которого нельзя отказаться. Глава 360. Поговорим в комнате, Зен. Этих слов было вполне достаточно, чтобы ученый без дополнительных вопросов последовал за Кэтрин. Сицил, конечно же, пошел за ним. Во время отсутствия Виктора именно он являлся главным защитником Зена. Если с ученым что-то случится, то епископ себе этого не простит. Знания этого человека вполне могли изменить весь мир, и даже больше. Так что случилось? Сев в удобное кресло, ученый приготовился к серьезному разговору. Атмосфера стояла напряженная. Даже Китрин, которая в жизни мало чего боялась, не могла сказать и слова. Выпив немного воды, девушка собрала последние силы и начала разговор. «Не хочу томить тебя ожиданием, так что скажу сразу. Анжелика пропала. Мы не смогли найти никакой информации о ней. Эта новость была словно ударом грома среди ясного неба. Тело ученого начало дрожать. Анжелика, его любимая Анжелика куда-то пропала, и никто не знает, где она. Что ты сказала? Как такое возможно? У нее защиты больше, чем у меня. Каким образом она могла пропасть? Принять такую новость сходу практически нереально». Зен, конечно же, начал задавать вопросы, ведь дело было не шуточным. Императрица империи не может исчезнуть просто так, особенно когда ее здоровье не в лучшем состоянии. Мы сами не знаем, что случилось. Служанка отвела ее в баню, и после этого никто императрицу больше не видел. Я лично курировала поисковые операции, но никаких результатов добиться не удалось. Она сквозь землю провалилась. Стражники оставили место происшествия нетронутым. Вы можете провести собственное расследование. Только вот, это будет малоэффективным, да. Китрин, ты лучше всех знаешь, как проводить расследование, но даже ты не смогла ничего обнаружить. Только вот каким образом моя жена могла исчезнуть. У меня лишь одно предположение. Ты никак не могла обнаружить следы магии. Это в принципе невозможно с теми технологиями, которые нам сейчас доступны. Нужно немедленно вернуть Виктора. Пусть он найдет магические следы. Если тут не замешано волшебство, то я просто не пойму, каким образом Анжелика смогла пропасть. Реакция Зина отличалась от ожиданий министра юстиции. Она думала, что ученый начнет психовать и крушить все, но тот хладнокровно размышлял о дальнейших действиях. Хочешь сказать, что Анжелику похитил маг? Китрин правда не рассматривала такой вариант, и теперь, когда Зен упомянул о нем, министра юстиции как будто осенило. Меня нет другого варианта. Она сама не могла пропасть. Во-первых, у нее проблемы со здоровьем, во-вторых, у моей жены нет никаких причин для побега, и в-третьих, как можно выбраться из хорошо защищенного особняка без ведома стражников, которых ты сама лично натренировала. Если честно, я даже немного удивлен, что ты сама не пришла к подобному. Все улики вели к тому, что похищение либо пропажа произошло благодаря магии, ведь иначе просто невозможно объяснить причину всего этого. Ведь это вполне вероятно. Вспомним твою же историю. Тебя просто перенесло в неизвестное место, и если бы не слова Виктора, мы до сих пор не знали бы о твоей судьбе. Понемногу создавалась логическая цепочка событий. Только вот даже зная об использовании магии, поисковая группа никак не приблизилась к цели. Только вот зачем похищать Анжелику? Она просто обычная девушка со слабым здоровьем. Неужели в ней есть что-то настолько важное, чтобы организовать настолько сложную миссию? Хотя, незачем думать об этом сейчас. Как бы мне ни хотелось ее найти, простыми словами и переживаниями делу не поможешь. Дождемся возвращения Виктора, он больше всех нас понимает в магии. Надеюсь, хотя бы он сможет дать мне конкретную информацию. А теперь прошу оставить меня одного. Я хочу побыть наедине с самим собой. Сицил и Китрин, конечно, понимали душевное положение ученого и сразу же покинули спальную. Стоило им закрыть за собой дверь, как Зен тут же бросил фарфоровую кружку на пол. Та, конечно, разбилась вдребезги, но ученого это мало волновало. «Са! Почему опять она? Какого ха ее не оставит в покое? Чем моя Анжелика заслужила подобную участь?» Смотря в потолок, он как будто спрашивал самого Бога, но в ответ ученый получил лишь молчание. Точнее, тебя заждался, но смотря на твою реакцию, мои ожидания явно стоили того. Появившийся из ниоткуда мужчина нарушил одиночество Зина, заставив последнего замереть на месте. Ты похитил Анжелику. Только вот вместо страха и переживания, в глазах ученого неизвестный увидел лишь одну эмоцию. Ярость. Ахахахах. Вот эта реакция. Ты вообще не боишься меня? Задал тебе вопрос, будь добр, ответь на него. Ученый меньше всего хотел говорить с этим существом. Зен прекрасно понимал, что собеседник в любой момент может его прикончить, однако если это шанс вернуть Анжелику, то он, не думая, рискнет. Будь добр, да. Парень, Я невероятно злой и неуравновешенный демон. Думаешь, твои слова хоть как-то на меня влияют? Хотя мне все равно. Говори как хочешь, то что ты не испугался меня уже похвально. Многие на твоем месте просто отбросили бы коньки. Так, о чем я говорил? Ах, да, та девушка. Да это я ее похитил. Нужно сказать, что она довольно интересный экземпляр. Эти слова еще больше разозлили Зина, ведь ее жену приравнили к экспериментальной крысе. Где она? Зная, что похититель перед ним, ученый попытался добыть информацию. Не волнуйся, она в порядке. Хотя, мое и твое понимание порядка может сильно отличаться. Скажу так, девушка жива, но ее сознание находится в спячке. И да, это я виновник случившегося. Понимаешь, она слишком много болтала. Мне пришлось помочь ей замолчать. Но ты не волнуйся, а хотя можешь волноваться. Просто у меня есть одно выгодное предложение для тебя. Либо ты его принимаешь, либо я убиваю и тебя, и твою любимую заодно. Кстати, забыл представиться. Меня зовут Замраил, я бывший король демонов. Сказать, что Зен был в шоке, ничего не сказать. Подобного поворота событий он никак не ожидал. Что у тебя за предложение? Так как права отказаться у ученого не было, придется выслушать демона, иначе он и Анжелика наверняка умрут. Вот такой разговор мне больше по душе. Вообще, я не собирался находить в себе помощников, однако есть в тебе что-то, что меня заинтересовало. Та девушка до последнего момента верила в тебя, а это многого стоит. А теперь к предложению. Служи мне, стань моим помощником и помоги демонам в грядущей войне против людей. Глава 361. Вся надежда на тебя. Глава 361. Стать твоим помощником и помогать демонам в войне против людей. Это было по-настоящему адские условия. Замраил хотел, чтобы Зен предал человечество и начал работать на него. Именно. Мозгов у тебя явно хватает, так что не заставляй меня повториться. Либо ты говоришь да и помогаешь, либо умираешь. Даю ровно 10 секунд. Отчет пошел. Ученому просто не оставили выбор. От его решения зависит не только его жизнь, но еще и судьба Анжелики. А вот этой девушкой Зен рисковать просто не мог. 3, 2, 1. Согласен. Черт тебя дери, я согласен. Отпусти Анжелику и верни ее в нормальное состояние, и я буду тебе помогать. Сложно даже представить, каким трудом ученый сказал эти слова. Он все это время трудился для поднятия Вавилона, и теперь он вынужден подчиниться какому-то демону. Прекрасно. Вот твоя женщина. Она до сих пор в коме и вряд ли выйдет из нее года два, может и больше. Я не знаю. Однако гарантирую, она жива. Во многом благодаря тебе. Вообще, ты тоже довольно интересный человек. Я немного прогулялся по Вавилону и нужно сказать, что подобного города в жизни не видал. Тут царит мир и спокойствие. Да, есть некоторые проблемы, но во многом атмосфера очень приятная. Мне даже немного перехотелось убивать, но лишь немного. Было бы хорошо иметь возможность забрать тебя с собой, но, к сожалению, я могу покинуть этот континент лишь в одиночку. Демон ничего не скрывал от Зина, ему и незачем это делать. Ученый, и так, не в состоянии что-то изменить, да и показать свое превосходство над ним не будет лишним. Вообще, Замраил хоть и был немного не в себе, но ум его никуда не делся. В коме. Ты не можешь ее пробудить. Вот Зина больше всего волновала здоровье и безопасность Анжелики. Да, потеря свободы довольно плохо, но это еще не критично. Пока люди живы, они могут совершенствоваться и преодолевать пределы. Лишь смерть способна положить всему конец. Могу, но зачем мне это делать? Она заложник, ценный и важный заложник. Для понимания, решишь меня предать, то знай, девушка непременно умрет. А после нее придет твое время, так что даже не думай о глупостях, иначе. Диалог между демоном и человеком не продлился долго. В общей сложности они разговаривали не больше 2 минут, но за это время произошли события, которые навечно изменят этот мир к лучшему или к худшему. Значит, вот ты куда подевался. Я-то думал, ты давно покинул пределы нашего континента. Вообще, нам сначала стоит поговорить. Меня быстро обнаружили. Не стоило пользоваться силой, особенно когда находишься в розыске. Ну и что теперь? Один на один ты меня не одолеешь, а пока объявятся твои дружки, я смогу убраться с этого места. Человек и демон общались между собой, как будто старые приятели. Это выглядело довольно странно, учитывая тот факт, что ровно 2 недели назад они сражались не на жизнь, а на смерть. Одного меня будет вполне достаточно для победы над тобой. Тогда артефакта у меня с собой не имелось, но сейчас другой случай. Замраил, ты правда думаешь, что сможешь убежать от меня во второй раз? С демоном в таком тоне могли говорить лишь несколько человек, и одним из них являлся Пиксис. Представитель уже долгое время искал следы Замраила, но найти их удалось только сейчас. Не думаю, я уверен. Вообще ты довольно опасен. Если твои слова не ложь, и артефакт правда находится у тебя, то мне стоит стать намного осторожнее. Только вот ты опоздал. Я уже все подготовил для телепортации, хоть это и потребовало довольно много времени. Но не волнуйся, я вскоре вернусь. Вернусь и накажу всех вас. Советую подготовиться, не осрамите честь великого царя Соломона. Стоило демону закончить слова, как Пиксис, не теряя секунды, метнулся в его сторону. Однако было слишком поздно. Замраил не солгал насчет телепорта. За мгновение тело демона исчезло с людского континента. Черт, опять. Да что за невезение такое? Представитель, конечно, был недоволен таким поворотом событий, но сделать он ничего не мог. Демон благополучно скрылся, но он успел сделать несколько темных дел. Ты нашел ее? Как? Что с ней? Сицил был одним из первых, кто ворвался в комнату ученого. Епископ никак не ожидал, что девушка будет спасена после нескольких часов их возвращения. Она в коме. И прошу, не спрашивай меня о том, как я ее нашел. Если честно, то я сам без понятия. Лицо Зина было белее бумаги, все его тело трясло, а залитые кровью глаза с некой надеждой смотрели на появившегося Сицила. Дай мне ее проверить. Подойдя к девушке, церковник начал использовать светлую магию, однако в отличие от первого раза, тело Анжелики восприняло это как нападение. Внутренняя манна стала сопротивляться внешнему врагу, не позволяя епископу провести полную диагностику. Что это вообще такое? Даже темные маги не могут противостоять такому обследованию, а слабая девушка в коме смогла свести на нет все мои попытки. Я даже оскорблен. Сейчас не время для шуток. Что с ней? Ученый больше не мог теперь. Ему хотелось поскорее узнать о состоянии любимой. Ты меня чем слушаешь? И вообще, возьми себя в руки. Сам на себя не похож. Я не могу сказать, что с ней, она не позволяет моей манне взаимодействовать со своей. Не знаю, как объяснить, но это чем-то похоже на твои магнитные поля. Плюс и плюс не могут соприкоснуться, только если не приложить огромную силу. Тут такая же ситуация. Я не хочу ее ранить, так что прости. Сицил не был богом. Он не обладал силой и возможностями Творца Всего Сущего. Прости. Просто я немного подавлен. Это слишком сложно. Смотря на Анжелику, которая лежала на кровати, сердце Зина обливалось кровью. Такая хрупкая девушка перенесла огромное количество бед и несчастий, а виновником этого был он сам. Не передо мной тебе нужно извиниться. Возьми себя в руки, говорю. Ты непростой человек. Да, она твоя жена, ты ее любишь. Но из-за одной женщины нельзя впадать в депрессию. Пойми, Анжелика жива. Это главное. Думай о хорошем и попытайся выйти из проблемы, а не убегай от нее. Весь Вавилон надеется на тебя, и она в их числе. Глава 362. Тут путешественник. Глава 362. Сицил сам прекрасно понимал, в каком состоянии находился Зен. Ученый медленно начал терять себя. У каждого человека есть слабое место, и Зен не был исключением из правил. Его жене пришлось пройти через множество трудностей, но самое больное было то, что как мужчина он не смог ее уберечь. Побудь с ней и хорошенько подумай обо всем. Тебе нужно время для прихода в норму. Нельзя бросать начатое дело, она бы этого не хотела. На этой грустной ноте Сицил покинул комнату спальню Зена и отправился в свои покои. Как и ученому, ему тоже стоит о многом подумать. Оставшись наедине с Анжеликой, уставший и обессиленный император на краю кровати. Не смог тебя уберечь, милая моя, прости, ты вновь пострадала из-за меня. Взяв спящую красавцу за белоснежную ручку, ученый через силу улыбнулся. Не волнуйся, отныне все будет по-другому. Правда, по-другому. Никто не сможет тебя тронуть. Никто. Недолго думая, Зен снял с руки кольцо Соломона и одел его на маленький пальчик Анжелики. Если слова Драгнира и Виктора правда, то этот артефакт должен защитить его жену. Больше ничто не должно угрожать ее жизни. Встав с кровати, ученый оставил все старые эмоции со своей женой. Оставаясь добрым и понимающим, он подверг близких людей опасности. Хоть нападение на Анжелику было не его виной, но косвенную причастность он имел. «Позовите Китрин, нам нужно серьезно поговорить, дело важное». В глазах Зина горел огонь. Увидев этот взгляд, Сицил наверняка заметил бы огромные изменения в императоре. Печаль и грусть куда-то исчезла, их место заняли ярость и стремление к усилению. Войдя в кабинет, ученый, не думая, открыл карту региона. Раньше он планировал развивать Вавилон и лишь после этого перейти к захвату других территорий, но планы изменились. «Вызывал меня». Войдя в кабинет, Китрин увидела Зина, стоящего возле карты и держащего несколько фигурок со стратегическими ресурсами. «Да, нужно переосмыслить наш долгосрочный план. Он никуда не годится. Организуй передачу технологий 3-го и 4-го уровня Руди и Алгули. Риски мне известны, но иного выхода нет. У нас есть лишь каких-то несколько лет для предотвращения катастроф расового масштаба. Не нужно задавать много вопросов, просто знай, что это не шутки. Моя информация верна на 100%. Китрин не сомневалась в Зине. Ему просто незачем врать, особенно про такую важную тему. Так что требуется от меня. Вавилон сейчас находится в шатком положении. Мы начали интеграцию новых технологий, и людям нужно время, чтобы освоиться. Если делать радикальные шаги, то это может привести к плачевным последствиям. А что касается передачи технологий, я думаю, это довольно хорошая идея. Если смотреть на долгосрочную перспективу, паровой двигатель и другие изобретения уже не актуальны для нас. Однако, риски меня не волнуют. Созданный союз уже достаточное доказательство нашего влияния. Рудия, Алгула и дом Бартов полностью нас поддерживают. У них нет другого выбора, и мы должны это использовать по полной. Подготовь самый жесткий и эффективный план касательно усиления военного и технологического уровня страны. Для понимания ситуации нужно знать, что нынешний Вавилон находился на уровне земли конца 19-го, начала 20-го века. Электричество, автомобили, начало технологического бума, все это ожидало страну впереди пути, но Зен собирался сменить вектор в сугубо военную сторону. Имело в виду немного другое. Вообще, военная направленность не совсем плохо, однако нужно понимать тот факт, что у нас категорически не хватает рабочей силы. Для осуществления моей задумки, придется задействовать огромное количество жителей Руди. Это может повлечь за собой довольно опасные последствия, но если вы согласны, то я могу предложить несколько вариантов. Как бывший спецагент, Китрин была довольно близко знакома с армией и ее устройством. Но еще сильнее поражали ее знания в области истории, географии и химии. Девушка была одной из тех, кто помог Зину при создании прототипа бомб и бензина. «Даю тебе полный карт-бланш на действия. Думаю, недели хватит для полной планировки и подготовки. Все детали обсудим на следующей встрече. Бюджет и финансы не ограничены, я достану столько средств, сколько потребуется. Дом Бартов явно не откажут мне в просьбе. И да, тебе лучше ознакомиться с отчетом о нашей поездке, там огромная туча фактов и важных новостей». Хоть Китрин не могла назвать точно что, но в Зине произошли изменения. И если честно, то видя ученого таким, даже она сама побаивалась его. «Как скажешь, сделаем все как можно скорее, но мне понадобится помощь Министерства финансов, экономики и обороны. Используй любой нужный ресурс. Это миссия высшего приоритета и еще одно. Придумай что-то, что можно сделать с эльфами. Я не могу тратить время на них, его, и так, дико нахватает». Выпив глоток вина, ученый продолжил смотреть на карту региона. «Да, чуть не забыл, отправьте письмо Алвису. Пусть он навестит меня, нам есть о чем поговорить. Теперь именно Зен является центральной фигурой всего Альянса. Никто, включая дома Бартов, не может его хоть как-то стеснить. С одной стороны это хорошо, но с другой... Вернулся. Я правда вернулся домой». Ощутив знакомую ауру, Димон, упав на колен, начал смотреть на равнину перед собой. Никакой растительности, лишь пустишь с полностью засохшей землей, но даже она выглядела как божественная картина. «Не верю, не верю». Сдерживать слез больше не было сил, и Замраил просто-напросто заплакал. Прошло больше 3000 лет с того момента, как он в последний раз видел это место. Нужно найти населенный пункт. «Я ощущаю слабые колебания душ недалеко отсюда». Демон ненавидел все живое, но к своим сородичам он хотя бы испытывал сострадание. Замраил решил, что свою расу он уничтожит в последнюю очередь. Окутав себя черной тенью, демон начал путешествие к населенному пункту. Ему некуда было спешить, чего-чего, но времени у него имелось предостаточно. После нескольких часов ходьбы, перед Замраилом открылась довольно жалкая картина. Великая раса демонов докатилась до подобного уровня. На это даже страшно смотреть. Деревушка с населением около 200 демонов выглядела настолько убого, что Замраил на секунду даже не поверил глазам. Путешественник. Парни, тут путешественник. Двое молодых людей, которые ремонтировали один из лачуг, увидели незваного гостя. Что ты мелишь? Какой еще путешественник? Походу у тебя совсем крыша поехала. Успокойся и продолжай, раба. Глава 363. Деревня демонов. Глава 363. Что ты мелишь? Какой еще путешественник? Походу у тебя совсем крыша поехала. Успокойся и продолжай, раба. Парень хотел накричать на ребенка, но вдруг он увидел мужчину в плаще, окутанного страной, темной аурой. Позови старейшину. Тут правда путешественник. Замраил не собирался вредить своим же сородичам, но такая реакция жителей его озадачила. 3000 лет назад он являлся королем, правителем демонов, и он до сих пор считал себя полноправным владыкой. А долг каждого владыки – заботиться о своих подчиненных. Малец, что за реакция? Путников до этого не встречал. Сделав самое дружелюбное лицо из всех возможных, Замраил подошел к шокированному парню. Для демона все в этом мире были малолетками, так что выбирать выражение он не собирался. Простите, просто ваше появление слишком неожиданно. Гостей в нашей деревне не было уже несколько лет, с начала войны за демонический престол. Слова «война за демонический престол» сразу же заставили Замраила напрячься. Как и говорилось ранее, демоны имеют строгую, иерархическую систему классов. Это значит, что никакой войны за престол быть не может. Только вот в реальности все оказалось совсем иначе. Война за престол. Походу я слишком сильно выпал из жизни. Последние 5 лет я провел в одиночестве. Может, поможешь мне освежить память? Вернувшись из заточения, Замраилу требовалось побольше информации о новом мире демонов. С одной лишь силой невозможно вернуть себе трон. Вы находились в уединении. Как интересно, вы маг. Я всегда хотел им стать, но без природного таланта это невозможно. А что касается войны за престол, то после смерти предыдущего императора двое его старших сыновей решили начать борьбу, которая продолжается до сих пор. Два великих герцога, которые должны были остановить и не допустить кровопролитную войну, стали поддерживать разные стороны конфликта, что лишь еще больше усугубило ситуацию. Кто выигрывает сейчас, мне неизвестно, но одну сказать могу точно. Весь народ уже сыт по горлу. Такие маленькие деревни, как наша, страдают больше всех. Из-за постоянных сражений нам приходится отдавать большую часть провизии солдатам, которые якобы оберегают наш покой. Однако по факту, они сами те еще мрази. Малец испытывал лишь негативные эмоции к солдатам, ведь те являлись главной причиной нищеты и разрухи в его деревне. Неужели все так плохо? А что делает аристократия? Их главная миссия — защищать народ. Какого черта они позволяют солдатам поступать так низко? Во время его правления такой наглости никто не смел себе позволить. Именно поэтому демоны и смогли сражаться с людьми на равных, ведь без строгой дисциплины победа в войне невозможна. Аристократы. Вы, наверное, шутите. Они лишь богатеют и богатеют на войне. Говорят, солдаты относят большую часть добитого провианта своим господам, а те в свою очередь продают его другим расам. В отличие от людей, демоны имели торговые отношения со многими расами. Это обосабливалось тем, что континент Лухкин, на котором и жили демоны, находился очень близко к 4 континентам. Понятно. Такое поведение нельзя прощать. Похоже, демоны совсем забыли, что значит честь и достоинство. Но ничего, я помогу все вспомнить. А до этого, Замраил хотел еще немного поговорить, но громкий крик девушки прервал его. Уходите. Убирайтесь вон. Что вы вообще делаете? Несколько демонов собрались в кучу, так что Замраил тоже решил подойти. В деревне редко происходят серьезные события, но если они случаются, то жди беды. Суа. Мы заплатили тебе. Просто заткнись и делай свое дело. Двое демонов с рогами стояли возле суккуба и смотрели на нее с презрением. Вам не игрушка и не проститутка. Сказала же нет. Я не хочу заниматься подобными делами. Демонов рога считаются показателем принадлежности к чистокровному роду. Увидеть двух аристократов в таком захолустье – невероятная редкость. Ты суккуб. Вы можете лишь хорошо сосать и стонать, или ты правда думаешь, что от вас есть хоть какая-то польза? Закатила такой скандал из-за мелкой вещи. Я давал тебе деньги за работу, думаю, они не будут лишними в этой дыре. Демоны разделяются на несколько видов. Есть чистокровные, к которым причисляют вампиров, потомков семи смертных грехов и чистых. Но вместе с этим есть несколько каст, которых дискриминируют и считают изгоями. Суккубы и инкубы как раз входят в их число. Что с того, что я суккуб? По-твоему, мы все должны раздвигать ножки по одному вашему зову? Неужели забыли заповеди? Где уважение к предкам? В человеческом обществе имелись законы и запреты, а у демонов они назывались заповедями. Написали их, как говорят, предки, считавшие всех равными между собой. Однако на деле, каждый демон должен подчиняться королю демонов, так что даже тут есть множество нестыковок. Просто заткнись и делай свое дело. Скоро от этого места, и так, не останется ничего, может быть, с теми деньгами, что ты заработаешь, удастся укрыться в другое селение. Возле очага конфликта собралась немаленькая толпа. Деревенские жители с интересом наблюдали за дальнейшими событиями. Если говорить честно, то им самим не нравился суккуб, обитавший в их поселке. Девушке было около 17 лет, но она до сих пор не спала ни с кем из них. Не буду. Сколько раз мне говорить, я вам не шлюха, убирайтесь вон. В обычной ситуации аристократ может казнить простолюдина за такое неуважение, но сейчас они сами виноваты, что довели девушку до такого состояния. Милашка с характером, но раз не хочет, то ничего не поделаешь. Наше дело предложить, а она вправе отказаться. Простите нас за беспокойство, сударыня. Мы ошибочно посчитали вас за куртизанку. Примите небольшой подарок в качестве извинения. Из двух чистокровных, один оказался невероятно красноречивым. Увидев, что вокруг них собралась немалая толпа, он сразу же переключил режим общения с высокомерного аристократа на джентльмена. Замраил с неким подозрением смотрел на все это. Во время его правления, одним из хранителей императора, и его любимой женой как раз была суккуб, так что он прекрасно знал о силе этой касты демонов. Да, суккубы невероятно сексуальны и красивы, но это не значит, что все они поголовно шлюхи. Лучше бы она убралась отсюда. От нее лишь одни беды. Все парни лишь на нее и смотрят. Несколько деревенских женщин с яростью и ревностью смотрели на молодую демонису. Да она своего места не знает. Ее мать была такой же, вот и умерла молодой. Если она продолжит в таком же духе, то разделит участь матери. Глава 364. Долгосрочный план. Глава 364. Расовая дискриминация была довольно частым явлением в мире демонов. Чистокровные любили пользоваться своим статусом и принижать слабых, только вот если этого заметят правоохранители, то даже аристократам придется несладко. Что за ребячество, аж смотреть тошно. Ситуация мне ясна, нужно как можно быстрее разобраться со всем этим, иначе демонам никогда не одолеть человечество. Вспоминая город Зина, Замраил жалел о том, что не смог забрать ученого с собой. Суккубы слабаки, они даже за себя постоять не могут. Слухи говорят, что у императора был гарем из 200 наикрасивейших суккубов, хотя это только слухи. Малец с пылающим взглядом говорил о гареме из красавиц. Это и понятно, кто же не хочет обладать богатством и влиянием. Слабаки, говоришь, ха-ха-хах. Понятно, понятно. Походу демоны за последние 3000 лет лишь деградировали. Ну ничего, теперь я вернулся. Деревенский малец смотрел на темного мага как на дурака. Сначала Замраил показался ему интересным собеседником, но теперь тот больше походил на сумасшедшего. Приняв задание от Зина, Хитрин сразу же приступила к созданию плана. Получив карт-бланш на любые действия, девушка могла, не беспокоясь о последствиях, продвигать абсолютно любые реформы. Вообще у нее уже давно созрел план, как объединить магию и бытовую жизнь. Это не только сделает жизнь граждан легче, но также поможет правительству. Зен никогда не видел смысла в затрате сил и ресурсов на этот проект. Ученый больше придерживался консервативного видения. Используя свои знания, он продвигал те технологии, которые уже были опробованы на Земле. По факту, Зен просто не рисковал, а ведь созданная им Исицилом рунная магия вполне может облегчить жизнь всего Вавилона.